Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 2. Воспоминания о Господе Кришне. Шри Шукадева Госвами сказал: когда Видура попросил великого преданного Удхаву рассказать ему о том, кто был дороже всего его сердцу, то есть о Господе Кришне, Удхава не смог ответить сразу из-за сильного волнения, которая охватила его при воспоминании о Господе. Удхаву еще в детстве, в возрасте 5 лет, так захватило служение Господу Кришне, что когда мать звала его завтракать, он отказывался от еды. Комментарий. Удхава с самого рождения был преданным Господа Кришны, то есть нитья-ситхой, освобожденной душой. Он еще ребенком начал служить Господу, имея к этому врожденную склонность. Его игрушками были фигурки Кришны, и он служил им, одевал, кормил их и поклонялся им, поглощенный этой трансцендентной игрой. Таковы признаки вечно освобожденной души. Вечно освобожденная душа – это преданный, который никогда не забывает о Господе. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы восстановить наши вечные отношения с Господом. И цель всех религиозных предписаний – пробудить в живом существе память о них. Чем раньше наступит пробуждение, тем скорее будет достигнута цель человеческой жизни. Ребенок, родившийся в семье праведных людей, – с самого раннего детства имеет возможность служить Господу. Поэтому душа, достигшая определенного уровня в преданном служении, получает право родиться в благочестивой семье. Это подтверждается также в Бхагавадгите. Даже если преданный сходит с пути преданного служения, в следующей жизни он получает возможность родиться в семье благочестивого брахмана или богатого благочестивого коммерсанта. В обоих случаях человек может продолжать развивать в себе сознание Бога, поскольку в подобных семьях регулярно совершаются обряды поклонения Господу Кришне, и ребенок имеет возможность подражать процессу поклонения, который называется арчана. В основе обучения преданному служению по системе Панчаратрики лежит поклонение Господу в храме, которое позволяет неофитам овладеть наукой преданного служения Господу. Махараджа Парикшит в детстве тоже играл с фигурками Кришны. В благочестивых индийских семьях до сих пор детям дарят куклы Рамы и Кришны, а иногда фигурки полубогов, чтобы привить им вкус к служению Господу. Милостью Господа наши родители также предоставили нам такую возможность, и уже в самом раннем детстве смыслом нашей жизни было поклонение Господу. Так, с самого детства Удхава непрерывно служил Господу и даже в старости продолжал служить Ему с неослабевающим рвением. И когда Видура попросил его рассказать о Господе, он сразу вспомнил обо всем, что было связано с Ним. Комментарий. Трансцендентное служение Господу не имеет ничего общего с материальной деятельностью. Преданный отдается служению со всевозрастающим рвением, и его усердие никогда не ослабевает. В миру, когда человек состарится, ему обычно разрешают оставить службу и уйти на покой. Но для тех, кто поглощен трансцендентным служением Господу, не существует пенсионного возраста. Напротив, с годами желание заниматься преданным служением становится все сильнее и сильнее. Преданным служением невозможно присытиться, и потому в нем не существует такого понятия, как уход на покой. Когда человек, занимающийся материальной деятельностью, начинает чувствовать физическую усталость, он уходит на заслуженный отдых. Однако тот, кто занимается трансцендентным служением, не ведает усталости, так как его служение по своей природе духовно и не имеет отношения к материальному телу. Когда тело человека, занятого материальным служением, стареет, он начинает работать меньше. Но духовное служение никогда не вызывает усталости, поскольку дух не стареет. Удхава, несомненно, постарел, но это не значит, что состарился и его дух. Все его служение проходило на духовном уровне, поэтому, когда Видура спросил его о Кришне, Удхава тут же погрузился в воспоминания о Господе и перестал замечать окружающее. Это отличительный признак чистого преданного служения Господу, о чем Господь Капила будет говорить в наставлениях своей матери Девахути. Какое-то мгновение Удхава хранил полное молчание, застыв в неподвижности. Он погрузился в нектарные воспоминания о лотосных стопах Господа и впал в экстаз преданности, который с каждым мгновением становился все сильнее. Комментарий. Услышав вопросы Видуры о Кришне, Удхава словно очнулся ото сна. Он, казалось, сожалел о том, что забыл о лотосных стопах Господа. Но вопросы Видуры напомнили ему о лотосных стопах Господа и трансцендентном любовном служении Ему. И от этого он ощутил такой же экстаз, какой испытывал в присутствии Господа. Господь абсолютен, и потому между мыслями о Нем и Его личным присутствием нет никакой разницы. Итак, на мгновение Удхава погрузился в молчание, после чего его экстаз, казалось, стал еще сильнее и глубже. Экстатические эмоции доступны только тем, кто достиг высот преданного служения Господу. Существует 8 типов трансцендентных изменений тела. Слезы, судороги, испарина, беспокойство, учащенный пульс, стесненное дыхание и так далее. Все эти признаки экстаза Видура увидел у Удхавы. Видура наблюдал трансцендентные перемены, происшедшие в теле Удхавы, который впал в экстатическое состояние и утирал лившиеся из глаз слезы разлуки. При виде этого Видура понял, что Удхава любил Господа огромной, всепоглощающей любовью. Комментарий. Видура, опытный преданный Господа, увидел у Удхавы признаки, выдававшие в нем преданного, достигшего высот служения Господу. И таким образом убедился в том, что Удхава развил в себе совершенную любовь к Богу. Экстатические изменения тела появляются только у того, кто находится на духовном уровне, а не вызываются искусственно, с помощью долгой тренировки. В своем духовном развитии преданный проходит три этапа. На первом этапе он следует регулирующим принципам, описанным в священных писаниях. На втором этапе его служение приобретает устойчивый характер и становится осознанным. А на последнем этапе преданное служение превращается в экстаз, проявляющийся в трансцендентных изменениях тела. Процесс бхакти начинается с регламентированной практики 9 видов преданного служения – слушания, повторения, памятования и так далее. Когда ученик регулярно слушает повествования о величии и играх Господа, его сердце постепенно очищается от материальной скверны. По мере очищения сердца, его преданное служение становится все более стабильным. Сначала его служение приобретает устойчивый характер. Затем к нему приходит твердая вера, вкус, осознание и, наконец, всепоглощающая любовь. Качества, которые одно за другим проявляются в деятельности преданного. Так, на различных этапах эволюции преданного служения любовь к Богу постепенно усиливается, пока не достигает апогея. На этой стадии у человека появляются дополнительные признаки – привязанность, гнев, преданность, и в исключительных случаях преданный достигает уровня Махабхавы, который для обыкновенных живых существ, как правило, недостижим. Все эти признаки можно было наблюдать у Господа Шри Чайтани Махапрабху, живого воплощения любви к Богу. В Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами, преемник Господа Шри Чайтани Махапрабху, свел в систему и подробно описал все трансцендентные симптомы, которые обнаруживают истинные преданные, подобные Удхаве. Мы обзорно изложили содержание Бхакти Расамрита Синдху в нашей книге «Нектар преданности», которой и отсылаем всех желающих получить более подробные сведения о науке преданного служения. Спустя некоторое время великий преданный Удхава возвратился из обители Господа в мир, населенный людьми, и осушил глаза. В нем ожили картины прошлого, и, пребывая в приятном расположении духа, он стал отвечать на вопросы Видуры. Комментарий. Целиком погрузившись в трансцендентный экстаз любви к Богу, Удхава совершенно забыл о существовании внешнего мира. Даже находясь в материальном теле, которое, несомненно, принадлежит этому миру, чистый преданный не покидает обители Верховного Господа. И поскольку он поглощен трансцендентными мыслями о Всевышнем, его существование проходит не на физическом плане. Желая говорить с Видурой, Удхава спустился из Двараки, обители Господа, в материальный мир, населенный людьми. Чистый преданный сохраняет связь с Господом, даже находясь в этом бренном мире. Он приходит в материальный мир как посланник Господа, чтобы заниматься здесь трансцендентным любовным служением, а не по какой-то материальной причине. В зависимости от состояния своего сознания, живое существо живет либо в материальном мире, либо в трансцендентной обители Господа. Процесс эволюции сознания живого существа описан в Чайтанья Чаритамрите, в наставлениях Господа Шри Чайтани Шрили Рупи Госвами. Жизнь за жизнью живые существа, населяющие различные вселенные, наслаждаются результатами своей кармической деятельности. У тех из них, на чью долю выпала удача встретиться с чистым преданным, может появиться вкус к преданному служению. Так перед ним открывается возможность заняться им. Вкус является семенем преданного служения, и тот, кому посчастливилось получить это семя, должен посадить его в своем сердце. Чтобы посеянные семена дали всходы, их следует поливать водой. Подобно этому, для того, чтобы в сердце преданного взошло семя преданного служения, он должен орошать это семя водой слушания и повторения святого имени и повествований об икрах Господа. Лиана преданного служения растет при таком уходе, а преданный, выступая в роли садовника, продолжает орошать ее водой непрерывного слушания и повторения. Вырастая, лиана преданного служения поднимается так высоко, что достигает границ материальной вселенной, минует их, дотягивается до духовного неба и, продолжая расти, достигает Галоки Вриндаваны. Преданное служение Господу, состоящее из слушания и повторения святого имени, приводит к тому, что преданный садовник, даже находясь в материальном мире, получает доступ в обитель Господа. Обычная лиана обвивает другое, более сильное растение. Лиана же преданного служения, за которой ухаживает преданный, чтобы расти и крепнуть, обвивает лотосные стопы Господа. Окрепнув, лиана приносит плод, и ухаживающий за ней садовник наслаждается этим плодом любви, достигнув тем самым цели своего существования. Поведение Удхавы свидетельствовало о том, что ему удалось достичь этого уровня. Оставаясь в материальном мире, он мог одновременно находиться на высшей планете Духовного Царства Бога. Шри Удхава сказал: «Дорогой Видура, зашло солнце этого мира, Господь Кришна, и великий змей времени поглотил наш дом. Что еще сказать тебе о том, как обстоят наши дела?» Комментарий. В своих комментариях Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объяснил заход солнца Кришны следующим образом. Узнав о гибели Ядавов и участи, постигшей его собственную семью, род Куру, Видура сильно опечалился. Удхава разделял горе Видуры, поэтому прежде всего выразил ему свое сочувствие, сказав, что после захода солнца мир всегда погружается во тьму. Поскольку весь мир погрузился во тьму скорби и печали, то ни Видура, ни Удхава и никто другой не могли быть счастливы в нем. Удхава был удручен не меньше, чем Видура, поэтому об их благополучии не могло быть и речи. Сравнение Кришны с солнцем следует признать очень удачным. Когда солнце заходит, на землю опускается тьма. Однако тьма, в которой оказывается обыкновенный человек, не влияет на само солнце, ни во время его восхода, ни в час заката. Приход и уход Господа Кришны в точности подобны восходу и заходу солнца. Он появляется и исчезает в бесчисленных вселенных, и та вселенная, в которой он в данный момент пребывает, озарена его трансцендентным светом, а вселенная, которую он покидает, погружается во тьму. Однако игры Господа продолжаются вечно. Он всегда пребывает в одной из вселенных, так же, как солнце всегда находится либо в восточном, либо в западном полушарии. Солнце всегда на небе, либо в Индии, либо в Америке. Но когда оно светит в Индии, Америка погружена во тьму. А когда оно поднимается над Америкой, то во тьму погружается Индия. Как солнце поднимается утром в одном полушарии, постепенно достигает зенита, а затем садится, одновременно восходя в другом полушарии, так и Господь Кришна, уходя из одной вселенной, сразу начинает свои игры в другой. Стоит одной игре завершиться в этой вселенной, как она начинается в другой вселенной. Таким образом, нити лилы, вечные игры Господа Кришны, продолжаются бесконечно. Как солнце восходит один раз каждые 24 часа, так и игры Господа Кришны проходят во вселенной через определенные промежутки времени. Один раз в течение дня Брахмы, который по расчетам приведенном в Бхагавадгите, составляет 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. Но куда бы ни пришел Господь, там проходят все его игры, описанные в священных писаниях. После захода солнца змеи становятся сильнее, воры смелеют, привидения начинают действовать, лотос закрывается, и птица Чакраваки начинает плакать. Подобно этому, с уходом Господа Кришны безбожники поднимают головы, а преданные погружаются в тоску. Дорогие радиослушатели, вы услышали тексты с 1 по 7, 2 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.